Глава 12. Собираюсь с духом, выхожу на улицу, вдыхая морозный воздух, и захожу в соседний дом. Ноги почти не дрожат. Походка ровная, а не как у пьяного маразматика. Но волнение все же рвется изнутри. Консьерж без вопросов дала магнитный ключ от квартиры и, улыбаясь, указала к лифтам. Поднимаюсь на 30-й этаж, захожу в знакомую студию. Теперь ее озаряет цвет уличных фонарей. Окна не занавешены, как тогда, но все же в помещении темно. Жаль, что днем не смогу сюда попасть. Хотя, думаю, не стоит. Мне и в своей комнатке хорошо, там очень даже мило. Незнакомец. Полностью раздевайся и ложись на кровать. Его просьба уже не пугает, скорее удивляет. Раньше он снимал с меня одежду сам, и то не все. А сейчас вот такое нововведение. Без лишних вопросов, стараясь не смущаться на чужой территории, стягиваю с себя всю одежду и ложусь на мягкую атласную постель. Не красного цвета, как я думала, а нежно-лилового. Странный выбор для мужской холостяцкой студии. Незнакомец. Рядом с подушкой лежит небольшая коробка. Там находится камера. Наведи ее на себя, нажми play и позвони мне. Это не камера, а малюсенький объектив. По крайней мере, именно на него похож. В руке хорошо помещается. Вот только наводить на себя, на обнаженное тело, бликующее в свете маленькой прикроватной лампы. Не чересчур ли? И куда потом это видео идет? Не попадет ли это в интернет или еще куда-то? Нет, пока что лучше отведу камеру в сторону. Вот хотя бы на потолок. Набираю его номер и включаю громкую связь. Через 3 гудка в динамике слышится знакомый хриплый голос. Скучала? Можно и так сказать. Не знаю, что ответить на этот голос, заставляющий снова взволноваться. Нервничать. «Почему я не вижу тебя?» «Он что, прямую трансляцию настроил?» «Теперь волнуюсь вдвойне, и вероятность того, что кроме него меня увидит еще кто-то, сильно возрастает». «Зачем тебе это?» Голос чуть подрагивает. «Надеюсь, он не заметил». «Для моего удовольствия. Не забывай, зачем ты здесь». «Ты выложишь его в интернет?» «Нет», — отвечает спокойно. А я облегченно выдыхаю. Вряд ли кому-то интересен мой потолок. Черт, а если я буду сверкать там голое, то что? Где гарантия безопасности? Такого пункта в договоре нет, а этот мужчина имеет право делать со мной все, что угодно. И я даже препятствовать ничему не смогу. Покажи себя. Внезапно раздается в динамике более жестко. Если... «Трансляция настроена только на мое устройство. Запись не идет». Стоит, пожалуй, выдохнуть, успокоиться, продолжить выполнять его требования, но что-то не особо получается. Сердце в груди отстукивает, наверное, 100 ударов в минуту, не меньше. Вдыхать воздух тяжело. Хорошо, что перед глазами не плывет. «Кстати, а где повязка?» О ней ничего не написано в сообщении, и на кровати ее не нашла. Я буду все видеть. Хотя что от меня скрывать? В этой квартире я уже была, а мужчину, судя по всему, сегодня не увижу. Только услышу. Готова. Хотелось бы ответить «нет», но даже категоричный отказ не остановит незнакомца от задуманного плана. «Женщины любят ушами. Слышала о таком?» Не дождавшись от меня ответа, снова нарушает гармонию в душе. «Да». «Тогда слушай и выполняй. Посмотри в камеру». Внимательно гляжу в объектив, приподняв бровь. «Можно еще рожицы покорчить? Или не стоит? Вдруг штрафные санкции последуют?» «Нет, лучше не рисковать». «Выгнись. Покрутись передо мной. Представь, что пытаешься привлечь мое внимание». Если это представить, то мне стоит немедленно одеться и сбежать подальше от пронизывающих глаз мужчины. Интересно, какого они цвета? Какой разрез? Большие или маленькие? Хотя какое мне до этого дело? Опусти камеру и покажи свою грудь. Следует еще один приказ. Да, именно он, судя по низким ноткам, нарушающим тишину студии. Умничка. Теперь сожми сосок. Давай. Двумя пальцами сжимаю чувствительную плоть. Кручу. Ощущаю, как кровь медленно приливает к вершинке груди, заставляет ее затвердеть. По телу разливается легкое тепло. Покалывающее, немного неуютное. Но я стараюсь отбросить это чувство, пока мое время не закончится. Все это напоминает странный спектакль, где я играю роль куклы, исполняющей указы своего кукловода. Безэмоциональная, бесчувственная. Только этого ему не нужно. Ему необходимо удостовериться в моем наслаждении. Физическом, но не в моральном. Смотри в камеру. Не закрывай глаза. Я и не заметила, когда успела прикрыть их и поддаться сладкой неге. Он прав, женщины любят ушами. Слушают каждое слово, воспринимают в голове по-своему, интерпретируют или, наоборот, искажают реальность. И сходят с ума, даже не осознавая этого. А я? Я схожу с ума. Сожми грудь. Хорошая девочка. Теперь медленно гладь свое тело ладонью. Проведи по талии, ниже. Молодец. Выполняю приказы на автомате, не замечая, как включаюсь в эту игру. Порочную, горячую и дико возбуждающую. Теперь расставь ноги шире. Да, вот так. Направь туда камеру и поласкай себя. И я слушаюсь его, чувствуя, как меня окутывает горячая волна. Должна отказаться, должна сказать четкое «нет». Не могу, не имею права. Вспомни, как тебе было хорошо, когда я вылизывал твои складочки. Помнишь, как ты тихо постановала в ладони? Помню. И противоречие в голове, и наслаждение, и опустошение после этого. Но тело все же бросает в дрожь при упоминании его языка у меня между ног. Ты дрожала, подавалась навстречу. А я сильно сжимал твою попку, чтобы не брыкалась. У тебя остались синяки? Остались. Еще какие. Сначала долго думала, откуда они, но потом вспомнила ту ночь в клубе, которая до сих пор не укладывается в голове. Но сейчас я не в состоянии об этом думать. Я вслушиваюсь в хриплые нотки в динамике телефона. Порочно смотрю в объектив, зная, что мое лицо сейчас не видно. И ласкаю себя. Скованно, неуверенно. «Смелее, девочка. Ты вся мокрая. Погрузи внутрь пальчик. Высунь. Попробуй себя на вкус. Ты очень сладкое чувствуешь. Тебе же нравится. Теперь еще. Давай, малышка, по кругу. Представь, что это мой язык ласкает тебя». «Что он делает со мной? Почему внизу так мокро, а я готова по собственной воле поддаться ему?» Его словам, его действиям, приказам, даже незначительным просьбам. Но мне так хорошо, так хорошо. А теперь кончи для меня. Не сдерживайся. И я не сдерживаюсь. Чувствую, как огромная волна приближает меня к пику наслаждения. Как она готова снести все на свете. Все воспоминания, предрассудки, сомнения... Готова накрыть меня с головой, одаривая гормонами счастья на считанные секунды. «Ты хорошо поработала. Молодец. Выключи камеру и иди домой. Завтра у тебя трудный день». Отключается. Тишина разносится по студии, дает передышку и позволяет задуматься над его последними словами. Откуда он знает о трудном дне? Следил или догадался? И вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, я лежу в центре города в дорогущей студии на 30-м этаже и восстанавливаю дыхание после мастурбации на камеру. Это деньги для брата. Я не могла поступить иначе. Ну вот, снова оправдания пошли. И снова пустота, которая преследовала меня весь вечер после прошлой встречи с незнакомцем. Даже не знаю, как его зовут. А надо ли знать, если через месяц мы расстанемся? Нужно отвлечься. Пусть этот человек управляет мной, следит, вмешивается в личную жизнь. Но ему не пробраться дальше плоти. Это лишнее для нас обоих. Наверное. Одеваюсь, покидаю студию и выхожу на улицу. Холодно, одиноко. Он прав, завтра трудный день, и мне нужно быть готовой ко всему. И не только мне. «Эндрю, ты дома?» Спрашиваю после нескольких гудков. На фоне не слышно клубной музыки и звона стекла. Зря только спрашивала. «Да, а что?» «Давай вместе к экзаменам подготовимся. Мне совсем не спится». «Хм, ну, приезжай». «Хоть кто-то в этом мире не оставит меня наедине с пустотой и чувством брезгливости к себе. Лучше ему не говорить, где я была. Никому не говорить».